Он долго искал ответ на вопрос, как убежать от этого образа. Однако он уже не мог без него обходиться. Для него не существовало другого столь же страстного и пленительного образа. Ни с чем другим ему работать не хотелось. Все выставки, фильмы, представления и подобные им события казались незначительными. Только лишь потому, что не имели отношения к этому образу. Он то и дело размышлял, словно грезил, как превратить его в реальность. Попросил друга, тоже писавшего картины, какое-то время дать ему поработать в его мастерской, установил освещение, приготовил краски для тела, белое покрывало. И если дальше развивать мысль, то оставалось самое главное – убедить своячницу. Он долго терзался, перебирал все варианты. Думал, не заменить ли ее другой женщиной. Как вдруг его пронзил явно запоздалый вопрос. Как он может поставить и снять порнографию, очевидную порнографию? Даже не своячница, а просто какая-то женщина, и то вряд ли примет такое предложение. Тогда, выходит, надо за большие деньги нанимать профессиональных актеров? Даже если он, 100 раз пойдя на уступки, снимет желаемое, удастся ли ему этот фильм выставить на всеобщее обозрение? До сих пор он допускал, что своими произведениями, расшатывающими устои общества, может навлечь на себя беду. Однако о том, что окажется в шкуре того, кого заклеймят как создателя непристойностей, еще не думал. Казалось бы, если бы не этот образ, ему не пришлось бы страдать и волноваться, испытывать неудобства, тревоги, мучительные сомнения, и не было бы нужды копаться в себе, проверять свои чувства. И он не боялся бы потерять все, даже семью. Все, что достигнуто им, пусть и не столь значительное, по собственной воле из-за одного опрометчивого шага. Все эти терзания раскололи его представление о самом себе, лишили уверенности. Нормальный ли он человек? Достаточно ли добропорядочный? Сильный ли он мужчина, в состоянии ли контролировать самого себя? Прежде он думал, что знает точные ответы на эти вопросы. Но теперь он уже ничего не знал. Раздался щелчок открываемой двери. И он захлопнул альбом с эскизами и притянул к себе. Он не хотел, чтобы рисунки или какие-то наброски даже случайно попались кому-то на глаза. Раньше за ним, не скупившимся на демонстрацию своих эскизов и задумок, такое не замечалось. Сон Бэ. Обращение младшему к старшему товарищу, окончившему одно и то же учебное заведение. Вошел младший коллега Че. Свои длинные волосы он туго скручивал в пучок. «Надо же, а я думал, в студии никого не будет». В ответ он нарочито спокойно откинулся назад и выдавил улыбку. «Хотите кофе?» — спросил Че, доставая из кармана монеты. Он покачал головой. Молодой человек направился к автомату. А он оглядел студию, пространство которой теперь уже перестало принадлежать ему одному. Волнуясь, что обнаружится его лысеющая макушка, он нахлобучил кепку. Казалось, сейчас из него вырвется что-то похожее на крик, как кашель, с трудом сдерживаемый внутри. Поспешно сложив в сумку свои вещи, он выскользнул из студии. Чтобы не столкнуться с Че, он чуть ли не бегом кинулся к лифту напротив запасной лестницы. Глядя на свое лицо, отразившееся на гладкой, как зеркало, поверхности лифтовой двери, он подумал, что его налитые кровью глаза выглядят так, словно он только что плакал. Перебирая в памяти прошлое, он попытался вспомнить хотя бы один случай, когда лил слезы в студии, но так и не смог. После этого ему захотелось плюнуть в эти глаза с красными прожилками. Захотелось хлестать по щекам с темными полосками усов до тех пор, пока не брызнет кровь. Захотелось силой ударить ногой и до крови разбить уродливые губы, опухшие от страстного желания.